как тот объявился, будто Господь Бог его послал и пряменько на него направил. И они все дружно коллективом бросились ему наперерез. «Не наш, не колхозный, не нашего даже района и области», — остановился Толя Черный. «Не поймет и не поедет». «Как это не поймет и не поедет?» Гога уже открывал дверку машины. «Что он, не советский человек?» «Дурила ты, Гога!» — поддержал Лазарь не приятеля, а Толю Черного. «И ничего не петришь в национальном вопросе. У них же в области еще советская власть. Водку продают без талонов. Сытый голодного не очень разумеет. А это мы будем посмотреть. Брат брата, водила водилу обязан понимать». И Гога принялся объяснять шоферу обстановку, сложившуюся на границе двух братских соревнующихся областей. Шофер действительно оказался непонятливым, а ко всему еще и малоразговорчивым. Известное дело, западник. «Не повезу, не поеду». «Нет и нет, отцепитесь». «Нет, нет, нет». «Ну что ты заладил свое «нет»? Ты что, других слов не знаешь? Русский язык ведь великий, могуч». «Нет, нет». «Нет, нет», — Гога разозлился и перешел на грузинский, которого не знал, как, впрочем, не знал и русского, и белорусского, потому что родился в Грузии, рос в Белоруссии, работал и пить начал в России. «Я сын трех великих народов. Вот посмотри, пред тобой сын еще одного великого народа, украинского». И он указал на Толю Черного, который впрямь был украинцем. Колхоз «Верный путь» сложился из четырех деревень. Белая лужа, залужье, козелужье и просто лужа. И в каждой из них своя национальность. Самая большая из деревень — лужа, и в ней с незапамятных времен жили украинцы, а среди них по уличному то ли черные, а по фамилии Черненко. В залужье также издревле нашли себя русские, как и украинцы, давно бы уже, кажется, должны были от белорусицы, но каким-то тайным, скрытым способом сохранили тропку на родину. И по той невидимой тропке беспрерывно вершилось двустороннее движение. Одни уезжали, другие приезжали, обновляли, подпитывали и охраняли свои корни. Белая лужа была населена белорусами, а Козелужье — немцами, напрочь утратившими свою родословную, единственно помнившими, что они немцы, хотя и сама их память была могильной. Старые могилы на их кладбище были не под крестом, а под какой-то доской, напоминающей прялку. Из немцев был Толя Белый. На него и указал Гога. «Смотри, смотри, это наш русский немец, остальные великий сброд, русские и белорусы. И ты им говоришь одно только, нет, нет, нет, матерью клянусь, ты не русский. Пять великих народов, как один человек, на одном языке межнационального общения тебя просят. Уваж!» И без языки, когда им приспичит, становятся краснобаями. Гога на доступном и японцу языке изложил всеобщее желание и великую мужскую просьбу. Подумал, что наверняка уже убедил, пронял западника, спрыгнул на подножку грузовика с явным намерением забраться в кабину. Но водитель выхватил из-под сиденья монтировку. Отцебачил грузин. «Хлопцы! Та він хохол!» Гога без труда перешел на украинский. «Хохол, сало будешь їсти? Пошел ты знаешь куда?» На чистейшем русском ответил ему шофер и без видимого сопротивления вытолкнул Гогу из кабины, закрыл дверку, на что только и нашелся тот сказать. «Не, я с хохлами говорить не могу». Многие из механизаторов уже поняли, что с машиной у них не выгорит, и начали было расходиться. Но Толя Черный остановил их. «Стойте, хлопцы. Тут дело темное. Поглядите на машину, на будку. Шо він тягне? Это ж хлев, а не будка». Будку ту, прицеп, видели все и без Толи. Дом на колесах. И печь в нем имеется, потому что труба наружу. И окна. Но мало ли зачем ему такой прицеп.